Был чудесный день радостного мая. Весна в этом году наступила дружная, ровная и теплая на редкость. Вначале ее стояло настоящее летнее тепло. В лесу давно уже зацвели ландыши, и их целыми ароматными букетами нам доставлял лесник Иван. Тот самый Иван, которого мы с Аней приняли когда-то за лешего. Теперь между мной и Иваном установилась самая трогательная дружба. Он баловал меня напропалую и постоянно снабжал настоящими лесными приношениями. То притащит мне из лесу большой пук цветов, то хорошенькую яркую зеленую ящерицу, то корзиночку спелой лесной земляники или живого птенчика трясогузку. Давно уже приглашал Иван нас всех к себе, в лес, на Маювку, соблазняя и чудесным весенним воздухом, и лесными ландышами, покрывавшими в изобилии огромную поляну, находившуюся в полуверсте от старушки, и печеньем в зале картошки, и кострами, и варкой кашицы на вольном воздухе. Мой отец с удовольствием ухватился за эту мысль. И ему, уставшему со всеми хлопотами, захотелось отдохнуть немного душой и развлечься. Решено было устроить пикник в лесу. Как этого не хотелось тете Мусе, но пришлось-таки пригласить кое-кого из городских знакомых. Должны были принять участие в пикнике, помимо нас и наших друзей из графской усадьбы, еще несколько офицеров местного гарнизона с их женами, казначей с тремя дочерьми, сверстницами тети Муси, и, наконец, полицмейстер, полковник Крачков, со своей столь ненавистной мне дочерью Липочкой. С самого утра я чувствовала себя уже в каком-то приподнятом настроении. Это не была радость, нет. Правда, пикник с его неизбежной суетою не мог не нравиться мне. Но он был уже заранее отравлен присутствием на нем Липочки Крачковой. А раз должна была присутствовать Липочка, я считала необходимым привести задуманный мною план в исполнение сегодня же. Да, именно сегодня. Я не вдавалась в подробности того, что я скажу Липочке и что я сделаю с нею. Я хотела только одного. Хотела дать ей понять, во что бы то ни стало, что ее появление в нашем доме в качестве хозяйки и моей мачехи будет всем нам в высшей степени нежелательно и неприятно. Дальше этого моя мысль не шла. «Сегодня или никогда», — решила я твердо, и вся подтянулась, готовая к борьбе. Никто из детей де Аберн ни дома не знали о том, что тайна будущей папиной женитьбы для меня уже не представляет собою тайны. Но каким-то чудом я сумела на этот раз удержать язык за зубами, и само это молчание уже как будто возвышало меня в моих собственных глазах. «Что с тобой, Люся? Какая ты торжественная нынче!» Не могла не заметить Ганя при виде моего значительного лица и о чем-то недоговаривающих глаз. Но я только взглянула на нее и придала моему лицу еще более сосредоточенное значительное выражение. Не было никакого сомнения в том, что оно казалось в достаточной мере глупым в ту минуту. К 4 часам, едва мы только успели отобедать, стали съезжаться гости. Сборным пунктом была назначена наша усадьба, как лежащая в ближайшем соседстве с лесом. Первыми приехали молодые де Аберн с их гувернантками Лили и Мария Клейн. За ними следом явились и городские гости. Какой-то толстый капитан с чрезвычайно тощей женою и старухой-тещей. Потом молодожены, поручик Янов и его совсем еще юная супруга, на которую он не мог налюбоваться в достаточной мере, и которая казалась подростком девочкой. И двое молоденьких подпоручиков – Назимов и Парчин. Наконец, седовласый казначей Степанов с дочерьми Таней и Симой и Шурой. И полицмейстер, полковник Крачков, со своей дочерью Липочкой. Когда я увидела Липочку, подъезжающую в коляске рядом с ее отцом к крыльцу нашего дома, увидела ее довольно полную, нескладную фигуру и смеющееся недурное лицо с пышущими румянцем щеками и маленькими всегда смеющимися глазками, увидела ее нарядное платье, шляпу и единственное сокровище Липочки, ее на редкость толстую длинную русую косу, густоты неимоверной, которую справедливо гордилась сама Липочка, и которую восторгались все при первом же взгляде на эти редкие по красоте и обилию волосы. И так, и при виде Липочки с ее глупеньким лицом и чудесной косою, я буквально зажглась от злобы и ненависти к ней. Пока гости здоровались и обменивались приветствиями, я отвела в сторону Лили и зашептала, дрожа от волнения: «Ты увидишь, что будет сегодня. Уж угощу же я ее. Будет меня помнить противное». «А что же ты сделаешь?» — полюбопытствовала та. И ее карие глазки так и заискрились. «Увидишь!» — лаконически бросила я, сама еще не зная в точности, что я сделаю с ненавистной мне Липочкой. Между тем вся компания направилась в лес. Мы, дети, побежали вперед. Старшие, оживленно разговаривая, направились следом за нами. Позади общества ехала телега с самоваром, посудой, закусками и винами. Ею управлял кучер Василий. А в телеге, держа в руке два круглых картона с тортами, заказанные к этому дню в городской кондитерской, ехала Ольга, тоже очень довольная сегодняшним пикником. До сторожки лесника шли очень медленно. То и дело останавливались по дороге, срывая цветы, собирая сосновые шишки для самовара и хворост для костра. И все это складывали в телегу под начало Ольги. В сторожке нас уже ждали. Лесник Иван и его старуха-мать вышли к нам навстречу с низкими поклонами. Был сделан небольшой привал. Выпили чудесного игристого кваса, удивительно вкусно приготовленного старухой Секлетией, после чего ее сын вызвался проводить нас на Ландышевую поляну. Идя туда, между Этьеном и Лили, я несколько раз оглядывалась на отца, который вел под руку старую тещу капитана, но говорил все время только с одной Липочкой. Липочка же смеялась непрерывно своим звонким раскатистым смехом, откидывая голову назад и смешно разводя пухлыми ручками. Иногда она подзывала Ганю и что-то нашептывала ей. И моя милая Ганечка очень благосклонно посматривала на противную звонилку, не закрывавшую ни на минуту рта. «Ага, и Ганя за нее! Ну хорошо же!» — злилась я в глубине моей души, бессильной детской злобой, ненавидя все больше и больше с каждой минутой противную звонилку. Но та как будто и не заметила моих чувств по отношению к ней. Как ни в чем не бывало, поманила она меня к себе пальцем. Я сделала вид, что не замечаю ее маневра. Тогда отец обратился ко мне. Иди же, Люся, Олимпиада Ивановна желает спросить тебя о чем-то. Теперь, при таком неожиданном повороте дела, ослушаться было положительно невозможно. И, скрипя сердце, со стиснутыми губами и злым, как у волчонка, взглядом из-под лобья, я подошла. «Вам весело, Люся?» Любезно улыбаясь, обратилась ко мне с вопросом Липочка, готовая уже заранее смеяться, каков бы ни получился мой ответ. «Нет, не весело», — отвечала я с вызывающим видом и с теми же злыми глазами на расстроенном и взволнованном лице. Отец нахмурился. Ганя взглянула на меня растерянно своими большими голубыми глазами. «Люся, что с тобою?» — шепнула она предостерегающе. Но, увы, было уже поздно. Я, как говорится, с цепи сорвалась в тот миг. «Ну да, не весело», — повторила я, тряхнув головою и продолжая дерзко и вызывающе смотреть в широко раскрытые от удивления глаза Липочки. «Потому что здесь с нами те, кто мне совсем не нравится и кого я терпеть не могу». Эффект от моих слов получился неожиданный. Липочка громко раскатисто захохотала. Впрочем, не совсем естественным смехом, кажется. Капитанская теща значительно поджала губы. Ганя проронила тихое, испуганное «ах». А мой отец... Никогда не забуду того сурового, гневного выражения, которым дышало тогда обыкновенно доброе папино лицо. Но зато я сама чувствовала себя прекрасно. «Молодец, Люся, так-так, молодец! Надо было подчеркнуть ей, противной этакой, что не очень-то и рады, пусть не воображает!» — мысленно подбадривала я себя. Потом неожиданно весело крикнула: «Этьен, Вадя, побежим вперед, ландыш рвать!» И, что было прыти, помчалась по лесной дороге, немало не заботясь о том впечатлении, которое оставила своими словами там, позади себя. Что за чудесное зрелище открылось нашим глазам! Белые, нежные, словно сказочные цветы, похожие на редкие по выполнению игрушки из тончайшего северского фарфора, как первый белый зимний снег покрывали поляну. Изумрудные листья красиво оттеняли их сказочную белизну. Милые, милые белые колокольчики ландышей! Как они радовали сердце своим невинным праздничным видом! Как ласкали глаз! При виде их я забыла свою злость, негодование на Липочку, всю так остро переживаемую мною злосчастную историю с мачехой, и почти с благоговейным восторгом стала срывать цветы. Они, Мария, Лили и мальчики не отставали от меня. Скоро руки наши были полны белых пучков этих очаровательных цветов. Между тем взрослые при помощи лесника Ивана выбрали место для маювки. Туда же и отправилась и телега с посудой и провизией. Молодежь пошла собирать хворост для костра в глубину леса. И мы, дети, тотчас же присоединились к ней. Понемногу наступили сумерки. Солнце утонуло за вершинами сосен. В чаще леса стало темно. В 22:00 развели костры, стали печь картошку, варить пшенную кашицу, как это делают дровосеки на работе в лесу. Но вряд ли кто из гостей отведал этой перегоревшей кашицы и уже совершенно обуглившейся картошки. Зато нам, детям, они понравились гораздо больше тех изысканных закусок и всяких консервов в баночках, которые были доставлены сюда, в лес, на телеге. К 22:00 стало совсем темно в лесу, и яркий огонь костра среди мрачных, таинственных великанов дубов и сосен казался каким-то фантастическим зрелищем. Прислуга разослала ковры на траве неподалеку от огня. Поверх одного из них положили скатерть. Уставили этот импровизированный стол закусками, винами, и пир начался.